Нифига себе. Принцип каков главный жизненный? Маш. Маш. Маш. Не, ну игра. Это сложно сказать. На самом деле, честно говоря, я бы с удовольствием дал ответ на этот вопрос, если бы я мог его изложить там в 2-3 словах. Там, что мешает, что помогает, какие жизненные принципы. Но, в общем-то, давайте исходить из другого. Что вот мы сидим перед вами на сцене и играем, и по идее по нам все должно быть видно. Какие у нас принципы, не принципы. Если по нам этого не видно, значит, мы полные козлы. И дурим вам голову. Если по нам видно, значит, что спрашивать? А мешает? Да ничего не мешает. Дурость, собственно, мешает непроходимая. А кроме этого ничего не мешает. Спасибо. Мы просим у вас прощения, что мы плохо отвечаем на философские вопросы. Очень легко отвечать на вопросы. Женаты ли вы? Есть ли у вас дети? Скажем, почему группа называется «Аквариум»? Почему вы так плохо одеты? Вот такие вопросы. Это нормально. А когда философские, это сложно очень. И не хочется на них отвечать. А форма встречи интересная, потому что мы сидим, песни поем, вы слушаете. Хорошая форма. Потому что, на самом деле, большинство этих вопросов философских, они хоть и красивые, но несущественные. Что бы мы ни сказали, это вашу жизнь не изменит. Вашу жизнь может изменить только то, если вы сами начнете думать. А наше мнение тут роли никакой играть не должно. Если что играет роль, это песни, музыка. Танцуем всю ночь, танцуем весь день. В эфире опять одна дребедень, но это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ. Сейчас мы будем пить чай. Прекрасная ты, достаточный я. Наверное, мы плохая семья, но это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ. Сейчас мы будем пить чай. Мы как в старом кино, пора обращать в воду вино. И это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ. Сейчас мы будем пить чай. Yeah, thank you.